Сегодня у нас тема бесстрашия, да? Есть ли среди нас бесстрашные люди? Я не трус, но я боюсь, да? А бесстрашие – это качество святой личности. Надо понять, что есть законы нравственности. И прежде всего, надо понять, что это не дешевая вещь. Можно делать вид, что ты бесстрашный. Но страх – это вполне определенная, закономерная сила, которая влияет на наш ум в результате состояния нашего разума, в результате того, насколько разум имеет определенные качества. Если он их не имеет, то страх будет присутствовать. Мы говорим друг другу «не бойся», но это бесполезное слово. Оно будет полезным только в том случае, если человек святой говорит человеку, который его слушает. В этом случае человек теряет страх, который слушает. В другом любом случае это не работает. Сейчас мы разберем это, почему это так. Я думаю, пришло время нам говорить с вами о более глубоких вещах. Скажите мне, кто-то из вас серьезно поверил в то, что мы умрем и нас никогда не будет? Поднимите руку. А? Кто-то сейчас вот верит в это? Реально? Есть такие люди? Вот умрете, и вас не будет потом никогда. Кто верит? Поднимите, честно только. Есть такие люди? Вот умрете, и никогда не будет. Хоть один человек. Все боятся поднимать. Если бы я спросил 20 лет назад, все бы подняли, и если кто-то сказал, что я буду, все над ним бы смеялись. Смотрите, если я умру, и меня не будет, какой смысл жить? В чем смысл этой жизни тогда? Вот подумайте, я умру, и меня не будет. Зачем тогда жить? Лучше уж сразу умереть, чтобы не мучиться. Столько проблем. Так? Но мы хотим жить. У нас даже нет вопроса, жить или не жить. Мы хотим жить. Мы хотим жить сегодня. Завтра. Кто не хочет жить послезавтра, поднимите руку. Все хотят жить послезавтра. Кто не хочет жить через год, поднимите руку. Кто через 20 лет не хочет жить, поднимите руку. Все хотят. Это означает, что мы осознаем свою вечную природу. Мы осознаем. Человек понимает, что он хочет жить завтра и послезавтра. Он планирует жить завтра и послезавтра. Это означает, что у него внутри есть чувство, что он будет жить и завтра, и послезавтра, и потом. Единственное, что у нас нет чувства, как мы будем жить завтра или послезавтра. Почему-то мы все уверены, все абсолютно, что мы будем жить именно в этом теле. Ну, например, я вам сейчас открою маленький секрет. Вы знаете, что у нас тело меняется в течение жизни? Мы уже не в этом теле живем. Было маленькое тело, оно стало большим и совсем другим, из других химических веществ. У нас совсем другое тело, господа. 7 лет, через 7 лет другое тело совсем. Но мы себя чувствуем тем же самым. Кто верит, что у него другое тело, поднимите руку. А кто не верит? У вас то же самое осталось. То есть вы были вот такой маленькой, и сейчас у вас то же самое тело? А? А так нет. Так вот это означает, что вы путаете себя с телом. Тело другое. Оно старится, оно меняется, химический состав меняется тело. Оно становится другим. Если взять ребенка взрослого, не всякий человек определит, что это тот же самый человек. Тело совсем другое. Это маленькое, это большое. Очень сильная разница. Тело меняется. Никто не может сказать, что одно и то же тело. Так почему же вы думаете, что у вас не может быть такой смены старого на молодое? Если душа способна менять тело в течение одной жизни, с молодое на старое, почему вы думаете, что душа не может поменять старое на молодое? Что, слишком трудно понять это? Если мы остаемся тем же самым, но тело меняется, значит, мы имеем несколько другую природу. Мы же остаемся теми же самыми, так? Или вы считаете, что был другой человек в детстве? Это другой человек был, или это вы были? Если другой человек, а в молодости другой человек был, кто скажет, что другой? Отдавайте мне вашего мужа. Если вы в молодости вышли замуж, сейчас вы уже другой человек. Вы не тот человек, который выходил замуж. Отдавайте мужа. Сразу ваша теория сразу вылетает куда-то. Вы говорите, нет, это я выходила замуж. Значит, тот же самый человек. Нет? Нет? Или не вы? Тогда мужа отдавайте. Вам ничего не жалко? Вообще ничего. Это просто пафос. Если вам ничего не жалко, это значит, что вы абсолютно святой человек. Может быть и так, я не спорю. Итак, надо понять, что мы те же самые, но тело меняется. Здравый смысл так понять это. Так, тело меняется, но мы остаемся теми же сами. Но мне могут возразить, что тогда я была глупая, а сейчас я умная. Нет, на самом деле человек, он просто раскрывается как цветок. Цветок, который растет, он бутон или раскрывшийся цветок? Это тот же самый цветок или нет? Или вы скажете, что другой уже цветок? Нет, это тот же самый цветок. Точно так же маленький ребенок, он еще не раскрывшийся цветок. Потом он вырастает, рост присущий к любому живому существу. Мы тоже растем, тонкое тело тоже растет. Это означает, что мы раскрываемся, но мы остаемся тем же самым человеком. Так вот, это ощущение, что я буду жить завтра, 100%. Кто не верит, что он будет жить завтра, поднимите руку. Есть такие люди? Все верят. Так вот, если бы хоть кто-то поднял руку, хоть один человек, знайте, что этот человек святой. Потому что только святые люди, они сомневаются в том, что они будут жить завтра в этом теле. Потому что у них разделяется ощущение вечности от ощущения своего тела. Они видят бренность тела, они понимают, что тело в любой момент может погибнуть. Знаете, в Ведах написано, самое большое чудо, которое существует в мире, это самое большое чудо заключается в том, что все видят каждую секунду, как умирают живые существа. Каждую секунду мы видим. Мухи, тараканы, люди, все мрут на наших глазах. Все оставляют тело, все умирают. Каждую секунду. Но мы искренне верим, что завтра 100% я буду жить. Мы планируем на завтрашний день. Так? У нас нет никакого сомнения. Мы говорим, приходи через неделю, поговорим. Так? Мы абсолютно уверены. Так вот, самое большое чудо в этом мире, что все искренне верят, что они будут жить завтра. Но видят каждую секунду, что все живые существа неожиданно умирают в любой момент. Понятно? Так вот, это чудо проистекает только из одного фактора, который называется... Этот фактор является нашей природой. Этот фактор называется вечность. Мы душа, и у нас есть три основных фактора, три аспекта, из которых мы состоим. Мы состоим из стремления к вечности, мы состоим из самой вечности, мы состоим из знания, и мы состоим из счастья. Это три аспекта, которые мы в себя включаем. И эти три аспекта присущи любому живому существу. Каждое живое существо состоит из вечности, из знания и счастья. И так как нам не хватает в этом мире вечности, не хватает знания, не хватает счастья, мы всей силой к этим трем факторам стремимся, всей душой. У нас необыкновенно сильное желание овладеть ими. Мы все хотим быть очень счастливыми. Вся деятельность в мире строится на том, чтобы быть счастливым. Все люди работают ради этого. Все хотят иметь знания, как быть счастливым. И все хотят иметь знания, как быть вечным. Все хотят жить дольше, все хотят жить лучше. Это естественное желание человека, любого живого существа. Посмотрите, таракан тоже хочет жить вечно. Если вы хотите его раздавить, он убегает. Так вот, есть два типа бесстрашия. Есть бесстрашие глупца, которым мы с вами все в совершенстве обладаем. Есть бесстрашие мудреца. Что такое бесстрашие глупца? Бесстрашие глупца означает, что мы не видим, что рядом с нами стоит смерть. Поэтому мы и бесстрашны. Бесстрашие мудреца означает ощущение вечности, полное осознание своей природы. Означает, что человек понял, что он не умирает, умирает только тело. Я в Индии живу в святом месте, и я там вижу, как умирают святые люди. Несколько раз мне посчастливилось присутствовать, наблюдать, как умирает святой человек. Эта смерть сильно отличается от смерти обычного человека. Разница заключается в том, что он не испытывает страха. Удивительно, что когда говоришь об этом, то в принципе можно это принять как факт, но когда видишь это становится очень поразительно. Это поразительная вещь. Святой человек, когда умирает, для него нет ничего необычного. Он когда умирает, для него это обычное состояние. Но когда мы умираем, для нас это очень необычное состояние. Итак, есть две категории живых существ. Разница их в их отношении к смерти. Святой человек живет, страшась бесцельно прожитой секунды, но умирает он в состоянии полного умиротворения, зная, что он выполнил свой долг. Обычный человек живет абсолютно беззаботную жизнь, ничего не страшась, но умирает он в великом страхе, потому что В момент смерти всплывает перед человеком все, что он не доделал в этой жизни. И всплывает также то, что он получит в следующей. То есть перед ним встает полная картина его существования. Человек испытывает жуткий страх. Обычно. Но святой человек испытывает состояние счастья. Итак, существует три типа людей, которые умирают. Три типа людей. Если человек умирает в бессознательном состоянии, и в момент смерти он испражняется под себя и очень сильно кричит перед самой смертью, это значит, что он жил греховную жизнь, и после смерти он отправится на низшие планеты. Второй вариант – это когда человек в момент смерти чувствует, что он что-то не доделал, и он очень сильно беспокоится и хочет кому-то что-то передать. В этом случае этот человек оставит тело в страсти и останется на средних планетных системах, то есть на уровне Земли, родится где-то на этом уровне. И третий вариант, если человек умирает в состоянии блаженства, с улыбкой на лице, это значит, что он попадет на высшие планеты. Понятно? Душа выходит через три уровня центров. То есть она в момент смерти душа испытывает сильный страх. Описано, в Ведах описано это все, поэтому я вам говорю. Я с позиции Вед говорю. Душа в момент смерти, она чувствует сначала первый этап. Человек чувствует, что тело становится холоднее, тело холоднеет. Он чувствует, что какая-то сила сворачивает его внутрь. У него он чувствует, что он теряет возможность воспринимать мир. Все сворачивается внутрь. Он теряет сознание. В какой-то момент он приходит в сознание, но его сознание находится в таком интересном состоянии. Он чувствует, что он находится внутри какого-то черного пространства. Он чувствует себя маленьким. Он чувствует, что он в замкнутом пространстве находится. В следующий момент высвечивается какая-то точка впереди, как туннель. И дальше он начинает двигаться, так как человек стремится к свету, он начинает двигаться по этой туннели. И в следующий момент он видит перед собой такое пространство какое-то достаточно объемное. И после того, как он входит в это пространство, дальше он попадает наружу, выходит из тела. Он выходит, когда из тела он видит себя лежащим, и над ним плачут родственники. Он находится в тонком теле в это время. И он удивляется, почему он еще не привык к тому, что он в тонком теле. Он удивляется, почему они меня не замечают, а смотрят туда. И он, значит, пытается контактировать с родственниками, что вызывает у них очень сильные вопли, плача. Вот. И он тоже находится в ужасном состоянии недоумения. Это означает человек, который не понимал всю жизнь, что это произойдет. Вот. Он испытывает жуткий страх в момент смерти. Когда он чувствует себя в таком замкнутом пространстве, это означает, что душа потеряла и тонкое тело потеряло контакт с телом. Сознание перестало пропитывать тело, перестало управлять его функциями. Просто наступило конец, окончание сеанса. Наступило время, когда душа перестает это делать. Это все имеется цикл на это определенный. И душа, находясь в этом замкнутом пространстве, есть такие каналы движения жизненного воздуха, называются надии. И по одному из этих каналов душа идет. В зависимости от того, какие поступки в ее жизни пересиливают, эти надии, они связаны с различными сферами нашего существования. Одни из них связаны с высшими планетами, другие связаны с низшими планетами. Когда душа совершала благочестивые поступки, у нее открываются те каналы, которые пересиливают, они остаются открытыми, и душа через них идет на высшие планеты. Верхнюю часть тела уходит из середины тела вот отсюда. Она верхнюю часть тела уйдет, и здесь есть три чакры верхних, через одну из через которых она уходит. Если она выходит через самую верхнюю, она уходит за пределы нашей Вселенной, в духовный мир. Если выходит через эту, то она попадает на высшую. Если выходит через эту чакру, то она попадает на низший уровень высших планет. Если на уровне сердца, то на высший уровень средних планет. Если через солнечное сплетение, то попадает на уровень Земли. Все нижние, ниже другие чакры, они означают, что она будет деградировать, получит менее благоприятное рождение. Это все зависит только от баланса хороших и плохих поступков в жизни. Но чтобы, для того, чтобы освободиться от материального существования, то есть иметь уже духовное тело, не материальное тело, а духовное тело в следующей жизни. В этом случае надо иметь свои взаимоотношения с духовным миром, научиться контактировать с духовным миром. И веды говорят, что есть только один способ контактировать с духовным миром, это научиться строить свои отношения с Богом, которые мы не хотим признавать. Вот. Таким образом, веды все это описывают, как это существует. Значит, какое отношение это имеет к нашей теме? Это имеет прямое отношение. Итак, страх означает, что человек не понимает свою вечную природу. Он не понимает себя как душа. Он отождествляет себя с телом. Он думает, что я – тело. И страх возникает когда? Когда телу угрожает опасность. Страх возникает периодически в нашей жизни, когда мы чувствуем опасность. И нам кажется, что сейчас мне реально будет какая-то угроза. Но те люди, которые воспринимают себя душой, они не чувствуют угрозы, когда угрожают телу. Понятно, да? Ничего не понятно. Почему они не чувствуют? Потому что я сейчас объясню, как это происходит. А разум, находясь на платформе, что я есть тело, что я тело, я удовлетворяю потребности тела всю жизнь, я для него живу, его одеваю, обуваю, ем. И все, что с ним связано, я делаю для этого. В этом случае разум, сознание, оно находится на таком уровне, что сознание, основная часть сознания, душа, сила души – это сознание. Сознание – это та сила, с помощью которой она управляет телом, разумом, умом, всеми своими структурами. И если сознание в основном пропитывает тело, то человек начинает думать, что он и есть вот тело, что я вот такой, я другим быть не могу. Люди спрашивают, как я рожусь в следующей жизни, если это будет другое тело, то это уже не я. Это означает, что он думает, что он тело, вот что он вот это вот тело вот и есть. Но если вы так думаете, то допустим, вам делают операцию и отрезают у вас руку. Это вы уже или не вы? А? Руку отрезают. Вы? Да. Ну а часть головы, допустим, отрезают. Это вы? Если вы остаетесь живой. Вы? Вы. Другую половину головы отрезают. Вы? А эту оставляют. Вы или не вы? Вы. Другую руку отрезают, эту оставляют. Вы? Вы. Сердце убирают, заменяют, искусственно ставят. Вы? Вы. Кишечник, желудок, почки заменяют. Вы? Вы. Тогда где мы находимся? Если все время мы. Все убрали. Ничего не осталось. Так вот, точно так же. Мы остаемся тем же самым, когда получаем новое тело. Так и так новое тело. Сердце заменяет уже новое тело. Почему вы считаете, что старое, если сердце другое стало? Видите, как у нас глубоко сидит эта концепция, что я вот это и есть, вот эта вот штучка, которая работает, шевелит руками. У нас это глубоко очень сидит, очень глубоко. Потому, почему глубоко сидит? Потому что сознание пропитывает тело, и мы всю жизнь для этого жили. Мы для тела всю жизнь жили. Но чисто логическим путем даже можно понять, что мы не тело. Очень просто. Если рука рядом с вами лежит, отрезанная, вы ее собой считаете или нет? Нет. Это уже другой предмет, чужой. Можно, конечно, его взять, обнять, но толку от этого никакого не будет. Это чужой предмет. Он никому не нужен. Его, я просто, когда студентом был на практике, я изучал это серьезно. Я смотрел. А человек лежит, у одной женщины удалили селезенку, вот такая большая выросла после малярии. 10 килограмм, нет, сколько? 2 килограмма вместо 200 грамм, 10 раз увеличилась. Вот, она уже просто мешала, ее взяли, вырезали, бросили в тазик. Она когда отошла от наркоза, она говорит, это что в тазике лежит? Это селезенка. Она говорит, ну и бог с ней. Она понимает, что это не она. Да? Но если взять, если сказать, ах, бог с ней, и взять у ней пальчик над ней, начать отрезать, она так тоже скажет, нет? Когда отрежет, скажет. Так вот, когда отрезают, она не скажет, потому что сознание пропитывает этот пальчик. Вместе с сознанием пропитывает эгоизм, то есть тонкое тело, которое называется ложное эго. И это ложное эго, именно оно дает боль. Мы же это много раз разбирали. Так вот, раз эта рука уже не я, почему я ее собой сейчас считаю, если она потом не я? Это называется иллюзия. Мы находимся в этом заблуждении. И из него очень трудно выйти. Рука же чужая становится, правильно? Или нет? Правильно. А была моя. Я ее собой считал. Очень трудно из этого заблуждения выйти. Но когда человек выходит из этого заблуждения, он тогда первый вопрос, веды говорят, первый раз вопрос цивилизованного человека. Кто же я такой? Когда в этом случае. И тогда цивилизованный человек, по-настоящему цивилизованный человек начинает изучать, кто же я такой. Он начинает думать, где же я нахожусь, как же, кто же я такой. И этот процесс, он состоит из следующего. Человек сначала изучает функции тела, потом он начинает изучать функции праны. Он начинает понимать, что, например, бодрость, чтобы стать бодрым, для этого не нужно, допустим, кофе пить. Для этого достаточно просто встать, вот так сделать руками, вверх поднять, вот так вот руки начать поднимать и сделать вдох так. Чувствуешь, сразу голова налилась, бодрость появилась. Вот я сейчас, это называется пранаяма. Вот смотрите, так как мы с вами все связаны, если вы немножко будете доверять, расслабитесь, чтобы вы не защищались своему. Смотрите, я сейчас делаю. Расслабьтесь. Бодрость появилась, говорит? Вы же кофе не пили, правильно? Это так действует прана. Понимаете? То есть это пранаяма. А есть также и другие вещи, более серьезные. Некоторые люди всю жизнь только и сидят, как паровоз. Вот. Это дает бодрость, энергию, все хорошо. Но есть еще качество ума. Качество характера имеет более глубокую природу. Но даже человек святой, он все равно устрашится смерти. Но человек, который изучает, что такое разум, на этом этапе он уже смерти не устрашится. Почему? Потому что разум – это интересная вещь такая. Она связывается с тем, куда мы стремимся. Разум означает сила нашей устремленности вперед. Разум – это знание. Мы живем с помощью знания. Знание является основной силой, которая движет нас. В зависимости от того, какого у нас знания, у нас будет такое движение. Если мое знание, что холодильник принесет мне счастье, я буду работать и думать о том, чтобы заработать на холодильник. В этом заключается мое знание. Если я думаю, что мое счастье – изменить свой характер, тогда я буду изменять свой характер и получу знание. Получив знание об этом, я буду испытывать счастье. Это значит, что разум достигает цели. Так вот, когда разум направлен на душу, когда разум направлен внутрь, на изучение, что такое душа, даже пока он еще не понял, что он душа, он еще это не осознал. Потому что это очень трудно осознать, для этого надо очистить ум. Грязный ум мешает. Грязный ум означает, чувства хотят наслаждаться внешними объектами. Они не хотят понять, что счастье находится внутри. Ощущение счастья, не просто счастье, ощущение счастья всегда идет изнутри. Если человек это понимает, он заглядывает туда и видит там счастье. Это называется самоудовлетворенный человек. Это не значит, что ему на всех наплевать. Потому что когда он видит внутри себя счастье, точно так же он может увидеть счастье внутри любых других людей. И именно такой человек, который видит источник счастья, который идет изнутри всех людей и изнутри себя, называется бесстрашным. Потому что этот человек начинает видеть вечность, вечную природу каждого. Он вместе с счастьем видит и вечность, и знание. Потому что это три аспекта души. Понимаете? Мы начинаем видеть вечность, и тогда появляется бесстрашие настоящее. Но есть еще другой вид бесстрашия, который находится в благости. Бесстрашие в благости тоже настоящее бесстрашие. Она заключается в том, что существует сила в этом мире, которая дает понять человеку, что после смерти он обретет счастье. Я сейчас объясню, как эта сила называется. Когда разум связывается с выполнением своего долга, долг – это означает то, что даст мне в моей жизни процветание, прогресс. Каждый человек, он имеет определенную направленность разума с прошлой жизни. Точно так же, как пуля летит, ее направление изменить очень трудно. Точно так же наша жизнь, мы летим как пуля по своей судьбе. И разум, он в этой жизни уже дает направление движения в следующей жизни. Поэтому каждый человек имеет строго определенную цель жизни, строго определенную направленность своих обязанностей. И когда человек понимает, в чем его долг, то есть понимает цель движения разума, он осознает это, то он начинает контактировать с высшими планетами. А контакт разумом с высшими планетами означает сильное чувство, что после смерти я буду необыкновенно счастлив. Это чувство называется чувство долга. То есть человек из этого чувства долга начинает трудиться, ему больше ничего не надо, ему не нужно денег. Он с любовью делает свой долг, выполняет свой долг. И когда человек защищает Родину, с любовью выполняет свой долг, и он, допустим, погибает от выстрела кого-то, умирая, он испытывает счастье. Но это счастье отличается от счастья того, кто понял, что свою вечную природу. Его счастье означает, что он чувствует приближение блаженства в следующей жизни. Это не дешевые вещи, чувствовать такие вещи. Для этого надо научиться чувствовать, что такое мой долг очень сильно. Понимаете? Вот. Очень важно понимать эти два вида бесстрашия. Есть еще третий вид бесстрашия, это бесстрашие сумасшедшего. Когда человек не понимает вообще, что он живет в этом мире. Он просто чувствует себя живым, но он не понимает, что его могут убить. Он не понимает, что есть какая-то опасность в этой жизни. Когда же он испытывает боль, он просто кричит. Но он не понимает, что боли надо бояться, что она возникнет вновь. Это животное в человеческом теле. Мы знаем, есть такие люди слабоумные. Есть еще второй вариант людей, которых нельзя считать слабоумными. Это особая категория личности, удивительная категория. Я хочу вам сказать об этом, что вы ненароком не совершили оскорбление на таких людей. Есть люди, которые специально в этой жизни получают очень слабую развитость ума, но имеют при этом очень сильную развитость разума. Эти люди называются, как русское слово, блаженные. То есть, как определить блаженного от сумасшедшего отличить? Или просто глупого человека? Блаженный человек выглядит необыкновенно интеллектуальным. Но лицо у него не выражает никаких эмоций. Оно сосредоточено на каком-то объекте, на чем-то очень сильно сконцентрировано. И его не вызывают, в нем невозможно вызвать ни печали, ни радости. Этот человек, он не будет отвечать адекватно на ваши вопросы, слова. Но если ваш вопрос будет иметь жизненно важное значение для вас, он ответит на этот вопрос как высочайшим образом интеллектуальная личность. А потом опять начнет шутить, смеяться и просто говорить глупости. Понимаете, о чем я говорю? Ум имеет зачаточное развитие, но разум сильно нацелен. Зачем нужно такое рождение? Такое рождение нужно для того, что у человека по карме ему уже положено жить на высших планетах. Но в силу того, что он еще не отработал, не до конца отработал свою карму здесь на Земле, допустим, он рождается на средних планетах на Земле, но рождается без возможности сделать какую-то глупость. То есть он не совершает никаких действий, потому что он не имеет желания что-то делать. В зависимости от желания мы делаем действия, это называется карма. Мы хотим это сделать, получаем плоды. Человек, который не имеет желаний, он никаких плодов не имеет. Он как растение отживает свой срок на этой земле и в следующей жизни отправляется на высшие планеты. Можно ли такого человека считать неудачником? Нет. Поэтому не надо их считать, что они неудачники. Надо себя считать неудачником. Потому что неизвестно, что получится из нашей жизни. Из их жизни уже понятно, что получится. Так вот, эти люди тоже имеют бесстрашие. Их можно с ними делать все, что угодно. Хоть прирезать, хоть убить. Они не будут абсолютно реагировать на это. Понятно, да? Это святые люди. Их надо почитать. Несмотря на низкую развитость ума. Это вот четвертый вид бесстрашных людей, Теперь надо понять, что такое страх и как он действует. Это тоже очень важно. Страх – это не что иное, как ощущение, что я могу перестать жить. Вот это ощущение, что есть опасность для моей жизни, что я не вечный. Это ощущение невозможно, с этим ощущением невозможно справиться никакому живому существу. Никто не может справиться с этим ощущением, и даже не надо пытаться с ним справиться. Человек, который испытывал хоть раз в своей жизни сильный страх, страх смерти особенно, в критической ситуации, этот человек, он понимает, что в эти мгновения меняется сознание полностью. Кто испытывал хоть раз, поднимите руку. Сознание поменялось, как будто новым человеком, да, вышел из этого. Если по-настоящему страх смерти, настоящий, что умираешь, вышел уже новым человеком, так? Скажите «да», чтобы поверили. Да, новым человеком. Почему это происходит? Потому что страх что делает? Он скрывает внутреннюю природу человека. Но потом человек забывает о том, что он изменился. Он забывает уже об этих своих изменениях. И к этому случаю я хочу вам рассказать детский анекдот один, который имеет глубокое значение. Человек, чтобы вы посмеялись, а то вы такие очень серьезные. Человек упал с 9-го этажа. И он во время полета начал кричать: «Господь, я очень много...» Он знал, что такое закон кармы. «Господь, я очень много совершал плохих поступков, и я раскаиваюсь, Я хочу исправиться, нет смысла сейчас не умирать, потому что я все не доделал в своей жизни. Пожалуйста, дай мне возможность жить. Я понимаю, что я недостоин, но, пожалуйста, дай мне возможность, иначе я не смогу исправиться в этой жизни. И в момент этих мыслей он зацепляется за сук. И он не умирает даже никак ни одной царапины. Потом он слазит сука и думает, во время того, как падаешь с 9-го этажа, что только в голову не приходит. Таким образом, это не анекдот. Я вам сейчас расскажу уже теперь настоящую историю. Когда мы находимся в утробе матери, когда нам исполняется 7 месяцев, в момент 7-месячный срок мы начинаем чувствовать свою, то есть начинаем себя осознавать. А мы как бы отходим от забытия. В момент попадания живого существа в утробу матери оно забывается. Забвение наступает, как сон, засыпает. Но через 7 месяцев оно просыпается, пробуждается в утробе матери в ужасных условиях, в скрюченном положении. Ощущение абсолютной невозможности двигаться. Живое существо испытывает жуткий страх. И мать в этот период тоже начинает беспокоиться. 7-месячный возраст является, 7 месяцев является критическим сроком для вынашивания. Мать тоже начинает беспокоиться, страх передается от ребенка к матери. Но ребенок в это время испытывает, веды описывают это. Ребенок испытывает в это время жуткий страх. И он начинает молиться Богу. Естественно, такая молитва, которая означает, он в это время, ребенок помнит свои прошлые жизни и понимает, что ему предстоит в будущем. Он начинает молиться Богу и говорит, что я такой-сякой негодяй, то да сё, я хочу теперь исправиться и хочу стать другим, я хочу все свои ошибки исправить, пожалуйста, дайте мне силу на это и т.д. и т.п. И что вы думаете, что это такое, что это за причитания, как они называются? Это называется торжественное обещание. И это торжественное обещание мы всю жизнь помним. Это называется совестью. И потом, когда мы уже рождаемся, у нас есть это торжественное обещание в нашем сердце. И потом, когда мы умираем, мы вспоминаем, выполнили мы его или нет. Вот человек, который всю жизнь, он боится не доделать, это значит, что он искренне пообещал. Тот человек, который не искренне пообещал, он все забывает. Но потом ему приходится опять туговато, и он опять торжественно обещает. Так до тех пор, пока наконец он не окончательно. Так вот, еще одно ощущение страха. Это когда человек живет расслабленной жизнью. Когда его немножко тряханет, он начинает вспоминать, что у него есть какой-то долг в жизни, какое-то торжественное обещание. И это вспоминание дает жуткий страх. Вызывает страх сразу у человека. Человек начинает сильно беспокоиться. Очень. А? Как? Совершенно верно. Не только русские. Это касается всех наций. То есть только знание дает человеку возможность жить нацеленной жизнью. Существует 4 способа существования. 4 типа существования в зависимости от развитости разума. Медленная жизнь означает, что человек ленится, он с ленью выполняет свои обязанности, и он не считает, что нужно что-то сильно напрягаться в этой жизни. Это значит, разум находится под влиянием невежества, эгоизма, своего эгоизма. Дальше, средняя скорость жизни означает, что разум чуть-чуть открыт, и человек, он испытывает какие-то потребности, ему нужно что-то делать, он чувствует, что есть долг какой-то. И он действует, но он действует в результате влияния каких-то тяжелых факторов. То есть, когда гром грянет, тогда перекрещивается. Это второй уровень. То есть, когда прижимает жизнь, он начинает суетиться, потом опять входит в расслабление. И третий уровень – это уровень называется благости. Жить из чувства долга, когда разум полностью очищается от эгоизма, человек начинает ощущать свой долг, то есть означает, разум связывается с целью в жизни. Как только разум связывается с целью в жизни, в этот момент автоматически у нас появляется вдохновение действовать в каком-то направлении, у нас появляется энтузиазм, интерес, творческий процесс и так далее. Это уже благость называется. Человек в страсти, то есть предыдущий уровень, когда он действует, когда его прижмет, он действует в результате того, что чувства привязываются к объекту, и эта привязанность, она заставляет его действовать. Он чувствует, мне надо это, мне очень надо. Не надо 2, 3, 4, 5, 10, 20 комнатную квартиру. В зависимости от того, какая была перед этим. Если была одна, значит надо 2. Если была 2, надо 3. Было 3, надо 4. И так далее. Человек привязывается и очень сильно тянется к этому. И у него возникает сильная потребность действовать в этом направлении. Это страсть. В благости человек побуждается своим долгом, творческим процессом, желание изменить свою личность, свою природу, познать мир, сделать хорошее для людей. Это благость. И четвертый уровень сознания, когда человек привязывается к силе, которая находится вне этого мира, в духовной силе. В этом случае человек себя ведет совсем иначе, не как мы. Его долг находится внутри него. Он очень сильно концентрируется на свои духовные качества, и он действует во имя вечности, во имя, то есть это означает, что он делает, также живет для людей, но цель его – это дать людям какое-то необыкновенно возвышенное знание, например, как Иисус Христос действовал. Вот, то есть надо понять этот уровень, четвертый уровень сознания, означает сверхбыстрая жизнь, но эта быстрота – она не находится на нашем плане. Такой человек, он почти не спит, почти не ест, ему этого не нужно. Скорость действия его разума и ума необыкновенно громадная, но тело при этом ведет себя так же примерно. Хотя отмечается, что святой человек, он ходит гораздо быстрее, чем все остальные. Движения его более быстрые, активные и точные. Тоже есть такая, это можно отметить тоже. Человек в невежестве, он очень вяло действует, часто все падает из рук. Итак, святой человек находится в состоянии бесстрашия. Трансценденталист, то есть тот, кто связан своим разумом с духовным миром, находится в состоянии абсолютного бесстрашия. Его бесстрашие никогда невозможно поколебать. Человек, который находится в страсти, он находится в постоянном страхе или беспокойстве. Есть два вида страха. Осознанный страх, неосознанный страх. Неосознанный страх означает, что меня куда-то тянет. Вот кого сейчас никуда не тянет? Есть такие люди? Значит, вы находитесь в благости. Вот если человек спит, его никуда не тянет, значит, в невежестве. На лекции иногда раз, и куда тоже не тянет. Все нормально. Вот. Всех, куда кого, если куда-то тянет, значит страсти. А мне всегда чего-то не хватает. Не хватает чего? Связи разума с долгом. Когда у человека есть связь разума с его истинным долгом, наступает сразу умиротворение. Потому что истинный долг человека находится на высших планетах, как минимум. Оттуда идет умиротворение. Поэтому как определить, истинный долг вас притягивает или ложный? Если в результате того, что вы чувствуете, что надо что-то сделать, наступает умиротворение и сильная решимость это сделать, означает, что вы, у вас истинный долг. Если же вас тянет что-то сделать, но вы даже не уверены, надо это делать или нет, просто тянет, это значит, что это долг не истинный. Понятно. Вот когда человек находится в страсти, он испытывает разные виды страха. Но когда человек находится в невежестве, то у него, ему присущи два вида состояний. Первое состояние – абсолютное бесстрашие. Абсолютное бесстрашие. И второе состояние – абсолютный страх. Человек в страсти, он не испытывает сильного страха. Он находится в таком просто беспокойном состоянии. Но человек, в невежестве испытывает очень сильный страх, временами очень сильный, до умопомрачения просто. Почему? Потому что его разуму открывается его перспектива, его будущее. К одному мудрецу подошли несколько человек. Одновременно у них был один и тот же вопрос. Не жить или умирать? Я сейчас расскажу эту историю, поймете зачем. Одному он сказал, одному человеку, который пошел в храм жить, он ему сказал, тебе лучше жить, тебе лучше умереть сейчас, прямо сейчас. Человеку, который работал мясником, убивал животных, он ему сказал, тебе не жить, не умереть. Мудрецу, царю, он сказал, тебе лучше жить, не умирать. И мудрецу он сказал, тебе все равно, что жить, что умирать. Значит, итак, эти ответы означают разный подход к жизни. Я сейчас вам объясню, это очень большая мудрость. Первый человек, который встал на путь самосознания, и он, находясь на этом пути, ему лучше умереть сейчас. Почему? Потому что такой период желания заниматься самосознанием у человека чаще всего бывает как вспышка в жизни. Планеты встают неблагоприятно, и буквально через несколько лет он сворачивает с этого пути. И его затягивают жизненные трудности. Если человек умирает в этом состоянии, что происходит с ним? Он получает тело для самосознания предназначенное. Так как он в момент смерти чувствует, что он не доделал именно эту вещь. Он получает тело, предназначенное для самосознания, и всю следующую жизнь занимает самосознание. Очень благоприятное рождение. А человек, который разделывал мясо всю жизнь, так как он занимался этим, он на него влияет вот эти плохие силы, которые сейчас он находится под влиянием силы смерти, убийства, насилия. Он уже сейчас при жизни испытывает ужасные муки. У него постоянно кошмары снятся и все прочее, и у него все портится в жизни. Такой человек, ему уже нет никакого счастья жить. Но когда умрет, он отправится на низшие планеты и будет за это очень сильно страдать. И умереть тоже ему не надо. То есть ему не жить, не умереть. Ничего хорошего в его жизни нет. Дальше. Чаще всего царь не способен выполнить все свои обязанности перед обществом. Поэтому царю лучше жить и не умирать. Потому что когда он умрет, он уже не будет царем. Он деградирует до определенной формы жизни. Чаще всего царь не способен выдержать этой ответственности. Чем богаче человек, тем больше на нем ответственность. Богатство означает, что тебе дана ответственность для того, чтобы использовать эти деньги на благо всех людей. Если ты не способен, то ты ровно настолько, насколько не использовал, в следующей жизни будешь бедным. Понятно, да? Вот. Поэтому царю или богатому человеку лучше не умирать, продолжать жить. А мудрецу, который осознал свою духовную природу, он и в следующей жизни родится таким же, или уйдет в духовный мир. И в этой жизни он испытывает абсолютное счастье. Поэтому ему что жить, что умереть. Одно и то же. Суть этой мудрости такова. Человек, который находится в невежестве, совершает неблагочестивые поступки и испытывает постоянный страх. Его жизнь становится несчастной. Но иногда, когда он находится под влиянием интоксикации, он испытывает сильное бесстрашие. Но это бесстрашие всего лишь просто отсутствие работы мозга. Когда он приходит в себя, опять он испытывает похмелье, страх, ощущение тревоги, и так вся его жизнь протекает. Человек, который встал на путь самоосознания, в момент, когда он встал на этот путь, он испытывает состояние сильного бесстрашия. Он чувствует, что жизнь прекрасна и удивительна. И он чувствует, что в этой жизни очень много можно сделать и нужно сделать. Он испытывает огромное счастье. И бесстрашие приходит к нему, потому что это значит, что он на пике своей жизни. Удивительно, что у человека в течение жизни Иногда предоставляется такая возможность очень сильно устремиться в самоосознание. Эта возможность определяется планетой Юпитер. Когда она встает в благоприятное положение, у него усиливается сильно вера в счастье. И такой человек устремляется к своему счастью, он начинает изучать, в чем смысл жизни и так далее. Этот период длится чаще всего недолго, и человек должен встать уже на твердую платформу самосознания, прежде чем закончится этот период, чтобы потом не бросать этот путь. Поэтому он испытывает бесстрашие. Мудрец испытывает бесстрашие из-за того, что он осознал свою природу. Царь испытывает бесстрашие, потому что он чувствует богатство. Он чувствует власть, богатство. Но царь также испытывает страх, потому что он знает, что в любой момент он может потерять все это. Понятно, да? То есть по своим ощущениям страха и бесстрашия можно понять, на какой платформе ты находишься и кем ты будешь в следующей жизни. Если есть беспокойство, тревога, значит человек рождается на средних планетах в следующей жизни. Если он чувствует бесконечное счастье, это дает ему веру и бесстрашие, это значит, он родится на высших планетах. Если человек чувствует непреодолимый страх, это значит, что он родится на низших планетах. А если человек чувствует вечность, понимаете, что такое ощущение вечности? Чувствует свою вечность. Это значит, что он начинает осознавать свою духовную природу. И веды говорят, что каждый человек должен стремиться осознать свою духовную природу. В этом смысл жизни. Веды определяют так смысл жизни человека. Хотел бы также с другой стороны вам объяснить, что такое страх и что такое бесстрашие. Вокруг души, душа находится вот здесь, в области сердца, по центру, здесь. И вокруг души, душа светится сознанием. Это сознание сначала пропитывает разум, потом оно пропитывает ум, потом оно пропитывает тонкое тело праны, потом оно пропитывает наше тело, как матрешка получается. То есть имеется в виду, не радиусами расходится сознание, а точно так же, как, допустим, в стакан бросить камешки, потом песок. Понятно? То есть имеется в виду плотность вещества, да? То есть душа это имеет духовную природу. Она вообще не соприкасается ни с какой материей, она тоньше любой материи. Или даже не тоньше, а просто несовместимо. То есть невозможно описать. Это другая субстанция совсем. Разум имеет тонкую материальную природу. Самую тонкую имеет наше эго, эгоизм. Он пропитывает все тело равномерно. Точно так же, как душа. Поэтому мы себя чувствуем телом. Эгоизм именно так себя ведет, наш эгоизм. Он заставляет нас себя чувствовать телом. Когда человек становится очень смиренным, подавляет свой эгоизм, он начинает чувствовать себя душой. Ему говорят, душенька ты моя. Это значит, что он очень хороший. Человек чувствует ощущение счастья, когда он в смиренное состояние входит. А когда эгоизм пропитывает чувства, то им всегда чего-то не хватает, они мечутся, потому что они привязываются к объектам внешним. Эгоизм означает «хочу», «хватать». Вот. И удивительная вещь. Вокруг души находится определенная оболочка такая, такое сияние. Это называется «ананда» на санскрите. Или оболочка счастья. Как бы просто сияние вокруг души. Мы всю жизнь стремимся к этому сиянию. Мы стремимся почувствовать счастье. Когда человек чувствует это сияние, когда оно выходит на уровень ума, через разум, когда проходит к уму, когда человек делает что-то необычайно приятное для другого человека, и тот очень сильно благодарен, в этот момент благодарность означает, что его сила счастья выходит наружу, и касается моей силы счастья. В этот момент моя сила счастья влазит наружу, я испытываю состояние обыкновенного счастья. Понятно? Только в этих случаях. Есть другой вид ощущения счастья. Когда человек занимается сексом, то нижние центры, соприкасаясь, они возбуждают эту ананду, оболочку счастья. Но эта энергия счастья начинает идти вниз. И человек начинает считать, думать, что самое большое счастье находится в этом. Он перестает воспринимать счастье как необходимость сделать что-то для других. Для него счастье означает воспользоваться телом другого человека. Точно так же воспринимают счастье все животные. Человеку рекомендуется изучать, что такое другое счастье, выполнение своего долга. Это не значит, что он не должен рожать детей там и так далее. Самое главное понять, что всему свое время человек не должен концентрироваться только на том счастье, которое дает животную жизнь. Если человек концентрируется только на сексе всю жизнь, он потом получит животное тело, согласно ведам. Поэтому лучше всего так не делать. Лучше думать о другом виде счастья, пытаться стремиться получить другой вид счастья. Это возможно с помощью разума. Когда разум очень сильно нацелен на цель, на какую-то возвышенную цель в жизни, разум таким образом устремляет нас к этой цели. И ананда, то есть сила счастья, она пропитывает, она устремляется туда же. Ананда — это находится вокруг души. Душа, она устремляется всегда к тому, чтобы кому-то служить, кому-то помогать. Это ее природа. Природа души — помогать, действовать для кого-то. И когда у разума есть цель — жить для кого-то, душа сразу свою природу дает в эту сторону. И счастье, сила счастья, она направляется сразу в это направление. Человек испытывает сильный энтузиазм. Энтузиазм означает счастье в деятельности. Человек испытывает сильный энтузиазм, вдохновение действовать в этом направлении. Когда после войны атмосфера очень сильно очистилась, после Великой Отечественной войны, люди, они испытывали естественный энтузиазм, и у них было сильное желание жить для других. И если мы возьмем фильмы эти вот послевоенные, посмотрим внимательно, мы увидим, что все эти фильмы состояли только из одной вещи. Каждый к другому подходил и говорит, что я могу для тебя сделать хорошего, да? Они все были пропитаны вот этим желанием что-то сделать хорошее для другого человека. Так? И песни этих фильмов послевоенных глубоко пропитаны счастьем. Так? Вы согласны со мной? Сейчас атмосфера загрязняется, и какие мы песни слышим? Песни, которые звучат, вибрируют на нижних центрах. И люди как роботы танцуют под эту музыку. Вот. То есть это означает загрязнение атмосферы. Значит, беспокойство присуще сейчас нашему обществу. Мы испытываем состояние страха. Потому что общество направлено, наша жизнь направлена на временное, не на вечное. Когда душа чувствует, что вся устремленность, вся жизнь направлено только на то, чтобы поддержать удобство тела, в котором мы живем. Душа начинает беспокоиться. Человек начинает испытывать страх. Но он этот страх причисляет не к тому, что беспокойство по поводу направленности действия, а он считает, что это беспокойство, что я еще недостаточно сделал в этом направлении. Начинает еще больше делать. Но в момент смерти человек понимает, что он не сможет взять с собой ни дом, ради которого он жил, ни машину, ради которой он всю жизнь работал, ни детей, ни жену, никого он с собой взять не сможет. И он очень сильно пугается того, что он остается один без всех этих людей. Это не значит, что надо бросить дом, бросить жену. Потому что все эти объекты предназначены для того, чтобы создались наиболее благоприятные условия, для того, чтобы мы занимались самоосознанием. Построив правильные отношения с женой, с детьми, человек таким образом осознает свою природу. Построив правильные отношения с своим домом, Надо знать, сколько времени уделять дому, сколько уделять времени другим вещам. Понимаете? Все это называется самосознание. Через наши привязанности, через то, к чему мы привязаны, мы должны получить знания, как правильно жить. Когда человек действует в этом направлении, что он получает? Первое, что он получает? Беспокойства полностью исчезают из его сердца. Он начинает чувствовать умиротворение. Вот кто из вас, начинав посещать лекции, почувствовал, что жить стало как-то спокойнее? Есть такие люди? Есть. Это означает, что вы как бы начали нащупывать, что какие-то другие цели в жизни. Это очень удивительная вещь. Я тоже в свое время это испытал. Итак, природа, вот эта вторая природа страха означает, что человек боится за свое будущее. Страх за будущее. Она возникает из-за того, что наша деятельность направлена не в том направлении. Страх за будущее мы приписываем, у нас у всех присутствует, если мы действуем не в нужном направлении. Человек, действующий в нужном направлении, ему все равно, что будет происходить в мире. Вот представляете, и он как-то не сильно интересуется этим, он живет своей счастливой жизнью. Но человек, который сильно привязан к какой-то временной деятельности, которая не принесет ему глубокого блага, он начинает сильно беспокоиться. Он думает, чего-то мне в жизни не хватает, что-то меня беспокоит. И этот страх, он начинает копиться, и человек начинает бояться за свое будущее, особенно если он стареет. И куда человек выражает в этот страх, куда он выливает этот страх? Он выливает его в то, что скоро будет война, скоро будет большая катастрофа, скоро меня уволят с работы, скоро мне перестанут давать пенсию, скоро у меня будет то, скоро у меня будет все. У кого в какой-то момент жизни возникло такое ощущение? Поднимите руку. Есть такие люди? Есть. Как бороться теперь с этим состоянием? Так как мы говорим, что у нас практические лекции. Что вы реально можете предложить? Что делать? Как избавиться от этого состояния? Надо увеличивать силу разума. Разум привязать к нужной цели. Как только разум привяжется к нужной цели, мгновенно ощущение вечности проникнет в нашу деятельность. Мы почувствуем, что мы действуем невременно. Как Пушкин писал, и на обломках самовласти напишут наши имена, или Лермонтов. Пушкин? Я уже позабывался. Это означает, что он чувствовал, что он действует не зря, он чувствовал вечность, не было страха. Понимаете? То есть страх пропадает, когда человек меняет направленность своей деятельности. Это не значит, что надо все бросить там, бросить работу, бросить покупать вещи. Нет. Но не надо сильно привязываться к этим идеям. Надо купить, значит, купим. Не надо сильно много это обсуждать. Обсуждая, человек привязывается к идее. Не надо сильно много обсуждать. Не надо сильно много думать об этом постоянно. И как освободиться от этих мыслей, которые сами насильно заставляют нас думать, когда зарплата, как загипнотизированный человек, постоянно думает об этом. Да, получу деньги, я буду покупать то, каждый день, когда просыпается. Как избавиться от этих мыслей? Только одним способом. Надо понять, что человек имеет в своей жизни столько благ, сколько ему положено. Больше он не сможет иметь. И сколько бы он ни перечислял в своей голове, сколько он будет иметь благ, а их все равно не изменится количество. Поэтому, когда у нас возникло такое беспокойство, мне будет то, это означает, что мне не хватает счастья в жизни. Не хватает. Я хочу счастья просто. Я откладываю его на будущее. Человек есть три типа людей. Одни считают, что счастье в прошлом, Это разочаровавшиеся люди. Значит, разум оборвался, цель оборвалась, разум оторвался от цели. Они считают счастье в прошлом. Они постоянно вспоминают прошлое и говорят, вот в наше время были люди в наше время, не то, что нынешнее племя. Богатыри не вы. Вот. Это один тип людей. Второй тип людей, они чувствуют счастье сейчас. И считают, что жизнь прекрасна. Счастье, ощущение счастья сейчас. Очень нацеленные, собранные люди. Человек, который способен сейчас ощутить счастье, то есть его оболочка счастья прорывается до ума каждую секунду жизни. Это значит, что каждая секунда жизни нацелена, налита счастьем. И он чувствует, что идет правильной дорогой товарищи. Вот. Третий тип людей – это те, которые счастье откладывают на завтра. Так вот, и первый тип, и третий, они чувствуют тревогу. А второй, те, которые чувствуют счастье, надо иметь сейчас. И не надо делать то сейчас, что не принесет мне счастья. Эти люди никогда тревоги не чувствуют. Именно вот это ощущение, что надо делать сейчас то, что принесет мне счастье, это называется выполнение каждую секунду своего долга. Это чувство, что сейчас я должен делать то, что принесет счастье. Это означает, что человек правильно понял, как надо жить. Человек страсти, он что думает? Сейчас я учусь, мне плохо. Но когда я закончу школу, мне будет хорошо. Потому что я уже буду знать. Да, он кончает школу, он думает, ну вот поступлю в институт сейчас. Сейчас не до счастья, надо готовиться к экзаменам. Поступлю в институт, буду сильно трудиться, выучусь в институте, тогда будет счастье. Вот, выучился в институте. Вот когда я на работе стану квалифицированным специалистом, когда я уже меня начнут уважать, тогда будет счастье. Стал квалифицированным специалистом. Надоело работать. Вот когда уйду на пенсию, тогда будет счастье, потому что пашешь, сколько можно. Надо уже отдыхать, уже возраст. Пора отдыхать. Ушел на пенсию. Вот когда воспитаю внуков, тогда будет счастье. Сейчас какое счастье? Внуки маленькие, дети испытывают большие трудности, у них они становятся на ноги. Вот когда детей поставлю на ноги в семье, тогда будет счастье. Детей поставил на ноги в семье. Внуков надо ставить. Внуков начал ставить, внезапно раз и умер. Неожиданно. Понимаете, о чем я говорю? Это значит, что он не дождался своего счастья. Не дождался человек. Он бежал за счастьем, и веды сравнивают эту категорию людей с ослом, у которого впереди морковка. Я сейчас объясню. Существует такой прием, как раз основанный на этом качестве человека, то есть зная эту психологию. То есть ослу на шесте привязывают, или буйволу, привязывают морковку впереди. Вот. И привязывают его к этому колодцу, из которого надо качать воду. И он целый день ходит за морковкой. Он хочет до нее дотянуться, она качается, он думает, вот сейчас еще немного, и я это сейчас ее съем. И он даже не обращает внимания на то, что он в это время крутит вот этот вот жернов, и там поднимается вода весь день. Вот это такой механизм, называется примирование, естественная стимуляция труда. Получишь премию. Если будешь хорошо работать, вот. И возникает такой энтузиазм, желание получить премию, но почему-то не дают, все время откладывают в следующий раз. Вот. Мы должны вырваться из этого ощущения. Большинство людей испытывают тревогу и откладывают счастье на потом. Счастье человек должен испытывать прямо сейчас. Для этого нужно какое качество? Чтобы испытывать счастье прямо сейчас, какое счастье, качество нужно? Бесстрашие. Надо без страха ринуться в выполнение своего долга, который есть у нас в жизни, у каждого человека. Надо оставить весь страх и сомнения и делать так, как нужно. Мы знаем, как нужно в глубине души. Без страха и сомнения. Но для того, чтобы обрести бесстрашие, для этого надо культивировать в себе знания. Потому что разум, привязанный к долгу очень сильно, только он способен сделать эту вспышку сильного желания действовать как положено в жизни, жить как положено, не совершать глупостей. Кто способен вовремя встать с постели? Человек, нацеленный долгом. Кто способен вовремя есть? Человек, нацеленный долгом. Кто способен вовремя лечь спать? Человек, нацеленный долгом. Кто способен стерпеть боль? Человек, нацеленный долгом. Кто способен стерпеть обиду, боль ума? Человек, нацеленный долгом. Почему они все способны это сделать? Потому что они испытывают счастье, несмотря на то, что их бьют. Когда человек спит, ему хочется спать, но так как он сильно хочет сейчас начать делать то, в чем смысл его жизни, его это поднимает с постели. Человек еще хочет что-то поделать, но знает, что если он будет делать, он завтра вовремя не встанет и не сможет быть в нормальном тонусе. Он ложится спать. Человек прерывает всю деятельность, начинает кушать, потому что знает, потом солнце уйдет, и мне придется самому переваривать. А так за меня солнце переваривает. Поэтому он, когда солнце высоко, он ест в это время. Потому что он знает, что ему нужна сила, ему тоже нужен энтузиазм для того, чтобы достичь своей цели жизни. Но человек не нацеленный. Нацеленность – это не дешевая вещь. Она достигается с помощью самоосознания. Самоосознание – это не значит прийти просто и слушать на лекцию. Да, надо слушать, чтобы раз знание проникло в уши, надо слушать. Но после слушания что надо делать? Надо проверять все на практике, надо изучать. Может, очкарик дурит нас, как некоторые говорят. Может, он дурит. Надо же проверить все это, то есть надо проверить. Это означает, что вы пробуете. Пробуйте все делать то, что здесь говорится на лекциях, и смотрите результат. То есть очкарик говорит, что если начать действовать согласно своему внутреннему долгу, то появляется тревога, пропадает. Давайте попробуем. Итак, смотрите, интересный момент следующий. Состояние, когда человек умирает, умирает родственник. Тот, кто умирает, он испытывает страх какое-то время небольшое, непродолжительное. Потом он адаптируется. Но те люди, которые были сильно привязаны ему, у них совсем другая участь. Они испытывают страх гораздо дольше. И такие люди, они очень сильно надламываются внутри себя. Вы сталкивались с этим или нет? То есть их ощущение вечности, как беспечной жизни, оно полностью пропадает. И таким людям нужна помощь. Им нужна реальная помощь. Люди в этом состоянии действительно нуждаются в помощи. Как можно помочь таким людям? Кто может сказать? Как последовательность помощи такому человеку? Согласно вот этой лекции предыдущей. Кто может четко... То есть я подхожу, бью кулаком по столу, говорю, твоя цель такова... Скажет, да пошел. Так, следующий вариант. Как действовать? Как? Василий Петрович, давай поплачем. Что? Рассказать что? А он не хочет слушать. Он говорит, да отстань от меня, мне так плохо тут со своими лекциями. Как? Переключился. Или... Не переключился, не получилось. Но вы все правильно говорите, но как бы недоработано в голове. Сейчас я вам объясню. Тоже ближе. Тоже ближе. Тоже ближе. Это означает, так как человек, в чем заключается проблема этого человека? Надо понять, в чем заключается проблема. Проблема этого человека заключается в том, что он ощутил впервые в жизни, что вечности нет. Он увидел, что перестал существовать человек рядом со мной. Так? И это ощущение, что вечности нет, оно просто прижимает человека, и человек испытывает жуткий страх. Он не понимает смысл жизни, у него квадратные глаза, он не знает, что делать. Он видит, что вот она, жизнь оборвалась. Тогда какой смысл мне сейчас продолжать жизнь, жить без этого человека? То есть испытывает страх, потому что вот до этого он всегда думал, что будет продолжаться вечно эта жизнь. Но вдруг в какой-то момент раз и оборвалась у рядом близкого человека жизнь. Кто испытывал, тот знает. Все валится из рук, невозможно жить. Можно улыбаться всем, ходить, да. Или плакать там, кричать. Но нет никакого толку, все равно ощущение не меняется. Потому что только разум может изменить ощущение. Разум состоит из знания. И такому человеку надо сесть перед ним. И что в первую очередь человек должен сделать? Он должен начать с ним говорить на ту тему, на которую он хочет говорить. Надо начать с ним просто беседовать. Он начнет рассказывать о своем близком человеке, какой он был хороший. Вы соглашаетесь, да, он такой хороший. Он и был, и есть такой хороший. Надо ему сказать, ты веришь, что он есть? Он скажет, нет, как он есть, он умер. Вы скажете, ну он тебе снится? Да. Человек будет сниться некоторое время. Порядка 40 дней он иногда снится. Он тебе снится? Да, он мне снится. Ну и когда он снится, ты чувствуешь, что он есть? Да. И почему же ты тогда говоришь сейчас, что его нет? Человек в конце концов начинает понимать, что он есть. Что он не умер, что он есть. И дальше надо объяснить человеку, что на самом деле у нас есть тонкое тело, что когда к нему во сне приходит, это личный контакт, общение с этим человеком. Надо ему сказать также, что если пока он не поверит в это, он будет испытывать постоянный страх всю свою жизнь и никогда не избавится от него. Надо объяснить человеку, что единственный способ избавиться от страха – это понять, в чем причина смерти твоего близкого человека, почему ты-то страдаешь. Люди часто причитают, на что ты меня оставил, зачем ты меня заставляешь так страдать. Так вот, страдать заставляет не этот человек, а судьба. По судьбе человеку положено в этот момент уже понять, что он имеет вечную природу. И понимание это приходит через страдания, потому что человек до этого не хотел этим заниматься, не хотел изучать, что он имеет вечную природу. И жизнь заставит это понять. Каким образом? Возникнет сильный непреодолимый страх, который заставит это понять. Итак, человек испытывает страх, ему надо объяснить, что пока ты не поймешь, что он прямо рядом с тобой находится, этот человек. Если ты поставишь фотографию перед собой, поставишь фотографию, начнешь с ним общаться, ты почувствуешь с ним контакт. Потому что через фотографию происходит связь с тонким телом другого человека. Ум так действует. Наш ум имеет такую природу, что при виде фотографии он тут же находит объект. Неважно, в каком теле в новом этот объект находится. Этот контакт осуществляется через тонкое тело. Ему надо сказать, ты фотографию когда оставишь, видишь этого человека? Он говорит, да, я вижу, вспоминаю. Так вот, память, воспоминание означает контакт. Надо объяснить свойства памяти. Сказать, что человек никогда не может вспоминать, если он не может сконтактировать. Память обрывается. Невозможно вспоминать то, с чем невозможно сконтактировать. Понимаете? Нужен контакт, чтобы вспомнить. Ну, неважно в каком теле, память, контакт дает возможность. Удивительно, что на фотографии, когда человек живой, сконтактировать с ним легче. Но когда он умер, сконтактировать тяжелее, но только тем, кто не был с ним связан. Те же люди, которые были сильно привязаны к нему, в каком бы теле он где бы ни родился, они все равно продолжают с ним контактировать, так как есть привязанность к этому человеку. Он всю жизнь контактирует с этим человеком. Муж с женой, дети с родителями. Всю жизнь. И даже в следующей жизни контакт остается еще. Остается связь. Так вот, надо объяснить, что на самом деле ты не потеряла этого человека, а просто потеряла возможность иметь контакт с его телом. Контакт же с его умом остается. И можно даже что-то желать счастья этого человека, и для этого человека можно сделать что-то хорошее. И самое удивительное заключается в том, что человек в основном испытывает страх от того, что он не доделал что-то для этого человека, и уже не имеет возможности доделать. И он начинает просить у него прощения. И надо ему объяснить, что когда ты просишь перед ним прощения, это прощение до него доходит. Но так как мы задолжали слишком много друг другу, то приходится много раз просить прощения, прежде чем отработать все свои проблемы. Но если вы хотите еще больше помочь этому человеку, готовьте пищу, думая о Боге, в это время она освещается. Ставьте перед фотографией этого человека эту пищу. Потом можно эту пищу отдать животным. Понятно? Этот процесс называется шрадха, то есть вера переводится с санскрита. То есть человек верит в то, что у него есть связь с человеком, который умер. И когда человек проводит этот процесс шрадха, то есть он пищу готовит для Бога и ставит перед фотографией умершего человека, что происходит? Он обретает успокоение. Потому что когда он делает таким образом, пища, предложенная Богу, очень сильно очищает сознание. Человек, который умер, он не может сам себе очистить сознание, находясь в тонком теле. Еще некоторое время он не рождается в другом теле. И в момент, когда он находится в тонком теле, у него выбор, в каком месте родиться. Он еще пока точно не определился. Его поступки определят. Но также поступки его родственников. Если родственники предлагают свое благочестие своему родственнику, то в этом случае сила их благочестия, она приплюсовывается к той силе, которую родственник имеет. Я сам лично знаю такие случаи, когда человек после смерти своего родственника кормит несколько тысяч нищих освященной пищей, и у него тут же наступает огромнейшее облегчение внутри сердца. Это облегчение не дешевая вещь. Так как облегчение, напряг вызывает то, что моему родственнику плохо там, и я не отработал перед ним свои долги. Вот из-за этого возникает напряг, понимаете? Это не какая-то искусственная вещь. Те психологи, которые не верят в то, что это все эти связи есть, что они говорят человеку? Успокойся. Успокойся, не думай об этом, переключись. Он что, тумблер, что ли? Он раз переключился, потом опять его переключило туда. Он же не тумблер, правильно? Спать. Ты яркое солнце. Ты светишь. Тебе хорошо. Когда от гипноза отходит, сразу опять у него щелк включилось. Невозможно. Но им психологи думают, это безнадежный случай. Опытные психологи думают, безнадежный случай. Все равно с ними даже работать бесполезно. Если у него кто-то умер, значит так и будет у него все время. И что они говорят? Ну иди гуляй, все. Просто гуляй через нервы, ну пострадай немножко. Это как врачи, когда, допустим, стрела торчит в теле, да? Врач не знает, что делать, неопытный хирург. Он говорит, ну нельзя же удалить. Ну пусть болит. Ходи со стрелой. Ничего страшного. Как у меня был такой в детстве случай. Я упал и свернул нос. Пришел к врачу. Он мне попытался его поставить на место. У него ничего не получилось. Молодой хирург, женщина. Ничего не получилось. Спицами ковырялась, там кровь только пошла из носа. Вот. И она говорит, ну ты ходи так. Я говорю, что значит ходи так? Я не хочу ходить с кривым носом. Вот. Ну, говорит, ходи так. Ничего страшного. Многие люди с кривыми носами ходят, на самом деле. Ничего не сделаешь уже. Я подошел к зеркалу, взял за свой нос и, короче, со всей силы его поставил на место. После этого у меня пошла сильная кровь, там начали, там в оморок упал сразу. Ну, факт тот, что нос встал на место. Вот. Смысл заключается в том, что человеку нужна реальная помощь. Его нет смысла кормить баснями, так? Поэтому реальная помощь в данном случае означает дать человеку истинное знание. Он его нащупает в своем сердце, и тут же наступит умиротворение. И не только знание, ему надо дать процесс, который его успокоит. Поэтому что нужно этому человеку? Сначала войти с ним в контакт. Мы не можем сразу ему давать знания. Он нас не будет слушать. Но когда мы войдем в контакт, надо ему показать на примере его собственных ощущений, что человек приходит к нему во сне, что он чувствует, что на самом деле он не умер, хотя ему хочется так считать. Когда мы ему это все объясняем по его собственным ощущениям, человек начинает понимать, что это, в этом что-то есть. И когда он начинает понимать, дальше что нужно сделать? Надо ему начать объяснять, как на самом деле все это происходит. И дальше ему надо дать процесс, как что делать. Этот процесс описан в Ведах. Это не глупышка, которую я вам предлагаю. Этот процесс, он уже многим людям дал облегчение. И даже те из вас, которые сейчас испытывают страдания после смерти своих близких, когда многолетние страдания, вы можете это все сделать, и вы будете ощущать умиротворение. Это еще один вид страха. Страх недоделанного, который возникает в результате смерти близких людей. И возникает ощущение умиротворения в этом случае. Веды говорят, что есть только один вид страха, который очень благоприятен для человека. Этот страх называется страх недоделанного. То есть, но этот страх недоделанного, это не тот страх, который вызывает безысходность, а этот страх, который вызывает желание делать. Если человек испытывает какое-то ощущение страха некоторого, что у него день пройдет зря, что он проспит, что он обманет другого человека, что он нечестно отнесется к нему, или что он нагрубит, это значит, что, несомненно, человек находится уже в благости. Хотя у него не хватает силы действовать правильно, у него не хватает силы, то есть у него связь разума с сознанием еще не хватает, чтобы делать правильно. Но испытывая страх, страх это что такое? Это поиск разума. Разум не чувствует связи. Разум ищет, куда же, что же делать, что же делать. Вот это ощущение страха, поиска, это страх очень благоприятен. И здравомыслящий человек, он в первое время в себе культивирует такое ощущение. Если это ощущение страха появляется, что я на самом деле чего-то не доделываю в жизни, не надо его гасить. И это ощущение страха сопровождается всегда с ощущением радости. Есть другое ощущение страха, которое сопровождается с ощущением безысходности. Это называется оскверненный разум. Когда разум считает, что нет никакого смысла в этой жизни, это значит, что страх в этом случае заставляет человека ничего не делать, бездействовать, больше спать, расслабляться. Даже аппетит пропадает. Это называется депрессия. Теряется смысл жизни. Поэтому страх нужен. Нам нужен страх. Нам не нужно быть бесстрашным. Это означает тупость. Бесстрашие означает тупость. Человек должен бояться, что он живет неправильную жизнь. Но правильный страх и правильное ощущение страха сопровождается всегда ощущением радости, что он живет правильную жизнь. И человека, который движется в нужном направлении, у него два ощущения идут рядом. С одной стороны, он испытывает страх, что он делает не так, как надо. А с другой стороны, он испытывает счастье, что он делает так, как надо. И если ощущение счастья не затмевает это ощущение страха, это значит, что человек достаточно продвинут, чтобы двигаться вперед дальше. Теперь я вам еще одну историю расскажу. Про того ученого, который перестает прогрессировать. Знаете, когда человек перестает прогрессировать? В тот момент, когда он начинает считать себя умным, его возможность прогрессировать закончена. Точно так же человек, который перестает чувствовать страх того, что он может ошибиться в своем поступке по отношению к другому человеку, его прогресс в плане самосовершенствования тоже закончен. Поэтому, чтобы совершенствоваться, человек должен искать, что я сделал не так. В этом заключается правильное использование этой силы страха. Страх означает поиск разума. Разум должен стать как щупальце, которое ищет правильную цель. Мы не сможем сразу найти истину, мы ищем ее. И это ощущение страха означает, что разум отвязался от неправильной цели и привязывается к правильной. Тот момент, когда разум еще не привязан к чему-то, этот момент называется страхом. Поэтому человек должен в своей жизни проверять свою цель. Но когда он утвердился, он нашел истинную цель жизни, у него появляется сильный энтузиазм, сильное бесстрашие. Но на всякий случай он все равно оставляет себе что ощущение, что может быть он делает что-то не так. Это ощущение называется смирением. Как только человек выходит из состояния смирения, он думает, да я на самом деле очень крутой. Вот. И когда он на самом деле так, в такое состояние входит, надо сразу щелкнуть себя по носу. Потому что это означает, что ложное эго покрыло разум. Это значит, что я возгордился. В этом состоянии человек не может уже дальше прогрессировать. И возгордившийся человек, как определить признак, первый признак возгордившегося человека? Кто знает? Самый первый признак. Нужно знать, чтобы самому использовать по отношению к себе, диагностировать самого себя. Первый признак возгордившегося человека какой? Не слушает. Он никогда не определит, что он не уважает окружающих. Он будет думать, это они меня не уважают. Человек никогда не будет думать, что он не уважает. Но он заметит, что когда ему что-то говорят, он что делает? Нет. У него внутри возникает такой счетчик, который называется «нет-нет». То есть человек, который в смиренном состоянии находится, что он делает? Он слушает, изучает, делает выводы. То есть он не сразу делает выводы. Сразу делает выводы ты кто? Глупец, поверхностный человек. Мудрец, он что делает? Он слушает, проверяет, сопоставляет в своей жизни, изучает. Практически на практике проверяет, потом делает выводы. Два типа глупцов. Одни сразу принимают и говорят, ура, мы пойдем этой дорогой, товарищи. Это вид глупцов называется фанатики. Второй вид глупцов, это те, которые говорят, нет, это неправда. Все, они даже не проверяют, даже не слушают, не пытаются проникнуть. Это называется гордецы. Понимаете? И те, и другие глупцы не идут, не приходят к истине. Но веды говорят, гордецы занимают даже более низкое положение, чем фанатики. Потому что в фанатике, в конце концов, они как-то привязаны к вере, они верят во что-то, они ломают много дров. Фанатики что они делают? Так как они остаются на платформе невежества, они противопоставляют себя, свое знание чужд другому. И они говорят, то есть они распространяют сразу свой эгоизм на все знание, отождествляют себя с этим знанием, хотя знания самого они не знают. И они говорят, вы плохие, мы хорошие. После лекции они приходят домой и говорят, застраивают всю семью и говорят, ты не так живешь, ты не так. Все понятно вам? Это проявление фанатизма. То есть, когда человек не понимает, что он сам не так делает, когда он так поступает, он пытается приставать к своим родственникам. Это фанатик. А глупец, он просто уходит с лекции, и он говорит, нет, этого нету, так не бывает. Он не хочет проверять. Мудрец же, он слушает, проверяет. Таким образом, человек перестает прогрессировать в тот момент, когда он начинает считать себя очень умным. И когда он себя считает очень умным, это означает, что он не хочет слушать другого человека. Опасное положение. Именно в таком положении находятся животные. Веды говорят, что животные, их проблема заключается в том, что они не способны слышать речь другого живого существа. Они слушают только нацеливаясь на опасность. Вот вы, допустим, кошку, вот гладьте вот ее, кошку, да, гладите, вы начните ей что-то говорить и посмотрите на нее реакцию. Она во время речи не расслабляется. У нее ухи все равно торчат. То есть она ищет опасность от ваших слов. Это значит, она защищается от слов. Кошка, резонируя на вибрации, голос – это всегда сила разума. Голос – голосом говорит разум. По голосу можно диагностировать разум человека. И когда вы говорите кошке, так как у ней разум находится в невежестве, он всегда защищается от звука. Разум в невежестве всегда защищается от звука. Поэтому кошка всегда будет сопротивляться словам. Удивительно, это я в Индии разок я это понял. Я передо мной сидела большая обезьяна очень спокойным лицом. Самцы большие обезьяны, они никого не боятся. Очень спокойным лицом она сидела. Я решил с ней подружиться. Так как она никого не боялась, можно было к ней подойти. Если она тебя не укусит, значит все будет нормально. Так как я тоже ее не боялся. Вот я знал, на каком расстоянии надо подходить, насколько она может прыгнуть. Вот. Я подошел и начал ей говорить ласковые слова. Я сказал, ну ты хоть и обезьяна, но ты же понимаешь, все-таки чувства у тебя какие-то есть. Начал с ней говорить по-человечески. Вот. Она, чем больше я говорил с ней, тем больше она напрягалась, настораживалась. Я думал, я думаю, может у меня в сердце где-то грязь сидит. Может я что-то плохо от ней желаю, начал желать ей счастья. Говорить ей хорошие слова, но она все больше напрягалась. И в тот момент, когда я начал улыбаться, она уже не выдержала этого. Это было уже слишком. И она на меня бросила. Я был в шоке, то есть я не ожидал совершенно, что на самом деле хочешь как лучше, а получается как хуже. И поэтому веды говорят, ни в коем случае нельзя метать бисер перед обезьянами, да? То есть, ну, неважно, вы поняли. То есть, если человек, он не склонен воспринимать другого человека, он хорошие эмоции другого человека, если он эгоистически настроен, он воспринимает как с отвращением, с неприязнью. Согласны? Вот если человек сильно обижается на кого-то, допустим, он находится в коллективе, смотрите, я сейчас вам объясню, проходит, все празднуют там что-то, неважно что, и вас сильно обидели во время праздника, и когда все вокруг вас улыбаются, что вы испытываете? Сильное раздражение. Невозможно находиться в этом месте. Точно так же постоянно испытывают животные. Когда рядом с животным кто-то смеется, улыбается, он испытывает зависть, особенно обезьяны. Поэтому рядом с обезьянами рекомендуется не улыбаться. Все себе серьезно. Вот таким, я имею в виду не только обезьян в обезьянном теле. Вы понимаете, о чем я говорю. Потому что обезьяний разум может быть даже у человека. Это тоже надо осознать. Кстати, что дает возможность прощать человеку? Знаете, что дает возможность прощать? Знание о разуме. Когда человек понимает, что развитость разума у разных людей разная, и он может диагностировать эту разность разума с помощью знания, он определяет поведение человека. В этом случае, когда он это диагностирует, что у этого человека возникает, если он не находится на эгоистической платформе? У него возникает сострадание. И в этом случае, что бы ни говорил человек, у него не возникает чувства ненависти к нему. Но человек, который не диагностирует разум другого человека, он считает, что все люди имеют такие же потенции разума, как и у меня. Понимаете? Он относится ко всем одинаково, и в результате этого он орет, кричит на ребенка. Он злится. Некоторые даже на животных умудряются злиться. Кричит на животное, да ты почему, ты что не понимаешь этого? Я на улице часто вижу, собака сидит на задних лапах, сложив вот так вот, смотрит. Рядом стоит хозяйка, орет на нее, у нее слюна изо рта брызжет и говорит, ты почему этого не понимаешь? Здесь нельзя этого делать, надо вон там. Он моргает, хвостом виляет, он сейчас закончит и все будет нормально. У нее разум настолько слабый у собаки, она не понимает. Но инстинктивно, конечно, она понимает, хозяйка, она движение показывает, как надо делать, собака делает. Вот, то есть, общение с людьми, каково общение с неразумными людьми, с детьми, каково общение? Общение жестами. То есть, ребенку надо как? Надо успокоить его и поставить его в то положение, в котором он должен стоять. Все, с помощью жестов ребенок легче понимает, что ему надо делать. С помощью крика, слов он не понимает, потому что у него разум еще не развит. Даже ум у него развит не сильно. И ребенок, он не понимает, что от него хотят, собственно. Он такой хороший. Вот. И он очень сильно обижается от этого. Поэтому как с ребенком надо поступать? Надо просто ему дать понять с помощью движений. Надо ему показать, вот это вот надо делать, надо вот это вот так, и все. Надо в спокойном состоянии, тогда человек может ребенок понять. И только тот человек, который может диагностировать разум, он способен воспитывать детей. Он способен найти отношения со своими близкими правильные. Но это не дешевая вещь. Очень трудно научиться диагностировать разум. Всегда хочется обижаться на другого человека. И хочется ему доказать, что надо вот так делать, вот так. Почему ты вот так делаешь? Надо понять, что он не может так делать. Даже вы с ним 1000 раз объясните, он сразу не сможет так делать, потому что у него другая платформа. У него разум находится в другом положении. Разум растет очень медленно. Пока человек созреет, пока человек сможет так делать, пройдет много-много времени. Поэтому нет никакого смысла настаивать на том, что человек сразу действовал так, как надо. Он не может. У него не хватает разума. Поэтому надо требовать от тех, кто способен понять. Надо снисходительно относиться к тем, кто не способен понять. И надо уважительно относиться к тем, кто способен понять больше, чем я. Иногда учитель, он понимает, что в школе есть ученик, который способен понять больше, чем я. И он должен относиться к нему как к старшему. Он должен уважительно относиться к такому ученику. То есть диагностировать разум должны прежде всего те, кто общаются с людьми очень тесно. Но все люди общаются друг с другом. Мы общаемся в себе. Таким образом, знать, что такое страх и что такое бесстрашие, очень важно в жизни. Это помогает нам правильно поставить себя в обществе и дает нам возможность избавиться от очень больших проблем. Потому что самая большая проблема в жизни человека – это ощущение страха. Это непреодолимая проблема. И достигается, и преодолевается эта проблема с помощью постановки правильной цели в жизни и стремления к этой цели. Страх пропадает сам собой. Человек становится бесстрашным. Бесстрашие – это качество святой личности. Святая личность – это та, которая стремится, имеет очень сильную нацеленность в жизни. То есть разум направлен в нужном направлении, ум от этого очищается. То есть есть два типа святых личностей. Одни из них очистили свой ум полностью. И такие люди не испытывают просто несчастья, потому что у него их нет. У них его нет. Но есть второй тип святых личностей. Это те, которые имеют много грехов в прошлом, не очистили свой разум. Но они настолько устремлены к высшей, высокой цели, что сила разума с помощью вот этой силы счастья из души озаряет весь ум. И ум у такого человека, он внешне выглядит как у святого. И такого человека надо считать святым, несмотря на то, что у него в прошлом было много грехов. Понимаете? Поэтому человек, веды говорят, человека, который встал на праведный путь и испытывает большое счастье от движения к этому пути, он ведет себя как святой, хотя вы знаете, видели в нем в прошлом совершенно негодного человека. К такому человеку надо относиться как к святому. И если вы будете относиться к нему с позиции, как он вел себя в прошлом, это означает, что вы будете совершать оскорбление на святого человека, и результат такого оскорбления, сами понимаете, будет очень ужасным. Понятно, да? Поэтому нельзя человеку относиться с позиции, каким он был раньше. Если вы давно не видели с человеком, надо определить его платформу, насколько он продвинулся. И, соответственно, менять свое отношение к нему. Иначе могут быть проблемы потом. Вопросы теперь какие есть? Да? Я плохо слышу вас. Должно ли присутствовать чувство ответственности за людей, которые не так разумны? Да, у разумного человека. Должно ли присутствовать чувство ответственности за людей, которые не так разумны? Должно. Но сейчас мы с вами поговорим, продиагностируем себя. В каком случае у меня присутствует чувство ответственности за людей, которые не так разумны, а в каком случае не присутствует? Как определить это? Если у меня чувство ответственности, означает благость, означает, что у меня есть разум. Если нет чувства ответственности, значит разум не развит, и в этом случае не надо строить претензии по отношению к людям. Если у тебя у самого не развит разум, как ты можешь пытаться просить их, чтобы они в себе развивали разум? И человек не может просить то, чего сам не умеет. Итак, чувство ответственности означает разумность. Именно это чувство возникает от разума. А разум имеет определенные ощущения, чувство долга, чувство ответственности, ощущение счастья, ощущение истины, ощущение вечности, смирение. Смирение — это не только качество ума, но и качество разума также. И признание возможности существования других идей, то есть признание, что другие люди тоже имеют право на знание, на право на то, что они могут обладать истиной, у них есть право на это. Даже если это знание несовместимо с моим. Это признаки разума, а не ума. Понятно? Признак неразумности точно такие же. Человек не признает право другого знания, которое не соответствует его. Дальше. Признак неразумности — несмирение, гордыня. Признак неразумности. Признак неразумности также – это то, что человек не испытывает чувство долга в жизни. И он также не испытывает ответственность перед окружающими людьми. Это значит, что он неразумный. К разумному и к неразумному человеку разный подход. Если человек неразумный, не надо требовать от него, потому что он не сможет выполнить ваши требования. Как к неразумному человеку подходить, который не имеет разумности? У него нет чувства долга. Как к нему подходить? В зависимости от того, с чем связан этот человек, каковы его интересы, с позиции этих интересов к нему надо и подходить. Есть разные платформы человека. Есть платформа телесная. Это значит, что он хочет только здоровья и больше ничего. Есть платформа праны. Это значит, что этот человек хочет активной, счастливой жизни. Он хочет бегать, прыгать, радоваться, ездить на юг, загорать. Вот. Это платформа телесная, человек, который находится на уровне праны. Платформа человека, который находится на чувственном уровне, это желание просто наслаждаться чем-то интересным в этой жизни, наслаждение. Платформа человека на умственном плане означает, что он хочет воспитывать в себе хороший характер. И платформа разумного человека заключается в том, что он хочет понять истину. Вот разные уровни людей. И только на высшем уровне, когда человек находится на уровне ума и разума, с таким человеком можно общаться. На всех других платформах человеку не докажешь с помощью объяснения. Как же тогда доказать такому человеку? Надо ему дать практическое знание о том, как ему достичь того, чего он хочет. И когда человеку даешь такое знание, он начинает тебя слушать. И тогда можно ему дать еще то, чего ему нужно знать, а не чего он хочет. Вот так надо действовать. Но когда человек безответственный, когда человек считает себя, что он должен отвечать за этих людей, но на самом деле он не имеет ответственности, не имеет силы ответственности, как определить такого человека? Что он безответственный? Это да, это правильно. То есть это чувство долга. Правильно. То есть разумность так диагностируется. Человек сделал, обещал, но не выполнил. Это признак неразумности. А безответственность по отношению конкретно к этим людям, что он не чувствует ответственности по отношению к этим людям, означает, что человек гневаясь на человека, заставляя его что-то делать, потом в следующую секунду не становится добрым. Если его раздражает другой человек, он злится на него, его злость не меняется на сострадание, а остается злостью. Когда злость не меняется на сострадание, это значит, что человек не отвечает за других людей, а просто хочет их пересилить, он хочет их сломать. Понимаете? И ненависти его нет конца. Такой человек будет постоянно давить. Он будет ломать другого человека. Это значит, что он не принял ответственность за этого человека. Он просто хочет, что? Наслаждаться насилием над этим человеком. Вот с чего он хочет. Используя свое более высокое положение. Человек ответственный, как он себя ведет? У человека ответственного возникает очень строгий тон, может быть, он может строго говорить. Но даже может какая-то может злость проскакивать, если он несовершенный, этот человек не совсем совершенный. Совершенного человека нет злости, только строгость очень сильная есть. Вот. Даже злость, если проскакивает, что потом дальше происходит? Человек по-настоящему ответственный, его речь заканчивается добротой. Потом, даже если он начал говорить очень строго, этот человек, так как он хочет добра другому человеку, и цель исправить этого человека, он в конце концов начинает дальше говорить очень мягко в конце. Понимаете? Но даже если он в конце не смог говорить мягко, то через некоторое время он сам подходит и объясняет, как надо. Несмотря на то, что он ругался с этим человеком. То есть он к нему не испытывает отвращения и ненависти после этой стычки. Это означает, что человек хочет помочь. Если же человек не испытывает долга, это значит, что у него разум в этом направлении не развит. Если его вставят на ответственное положение, что он начинает делать? Начинает давить на всех окружающих людей. Начинает издеваться над ними. Если они его не устраивают. Если они его устраивают, он успокаивается. Поэтому, если у вас начальник находится в таком положении, вы диагностировали его разум, что вам надо делать его? Достать маленькие ножички и тыкать-тыкать, да? Нет, надо просто делать то, что он просит, не выяснять с ним отношения. Потому что, если вы будете выяснять отношения, что произойдет? Он будет на вас давить. И никакого возможности вы сконтактировать с этим человеком не найдете, потому что начальник, который не находится на платформе разума, никогда не будет слушать от своего подчиненного. Он еще его считает ниже себя. Вы не сможете ему ничего доказать. Поэтому диагностировать разумность человека очень важно. Если выйти, человек находится на такой платформе, что нужно сделать? Надо успокоиться. Если вы все-таки продолжаете доказывать этому человеку, знайте, что у вас у самого такая же платформа. Вы хотите поиздеваться над ним. Если вы его не любите, ненавидите, это значит, что вы просто испытываете низменные чувства. И как от этого избавиться? Подойдите к собаке какой-нибудь на улице, начните ей что-нибудь доказывать. Начнет на вас гавкать. И когда вам надоест это, вы поймете, что происходит то же самое и с вашим начальником. Разницы никакой нет. Потому что когда люди гавкаются между собой, они находятся на платформе животных. И никакого пользы от этого общения не будет. Хороший мне вопрос на прошлой лекции задали. Если ведическая культура справедливая, почему в споре не рождается истина? Что тогда люди между собой с разными точками зрения не общаются? Очень хороший вопрос. Ответ такой. Действительно, в споре истина не рождается. Но люди, которые имеют высокую платформу, у них другой тип общения. И они сразу, когда они встречаются, они проверяют платформу друг друга. Как они проверяют? Один начинает говорить и смотрит, слушают его или нет. Если его не слушают, это значит, что этот человек находится на низкой платформе, и с ним совершенно не стоит общаться. Ему ничего невозможно объяснить, и от такого человека не стоит слушать. Понятно, да? Поэтому, когда такие мудрецы собираются между собой, их цель заключается в том, чтобы познать истину. Один говорит, все смиренно слушают. Потом все остальные спрашивают его. И вопросы их очень серьезные и часто ставят в тупик. Если этот человек отвечает на все их вопросы, и в конце концов они убеждаются, что его знание более высокое, чем их, они принимают его как учителя и дальше начинают учиться у него, пытаются познать все его знание. Они отвергают все свои знания, которые они получили в прошлом. И пытаются все свои идеи, которые они в прошлом получили, они, общаясь с этим человеком, постоянно его эти идеи спрашивают, как он объяснит это, как он объяснит то. И в конце концов, пока он полностью им все не объяснит, они не успокаиваются. И на это может уйти несколько месяцев. Вот такое общение идет между мудрецами. Чего мы не видим иногда между нашими мудрецами. Собирается парламент, да? Я не хочу никого критиковать, я обещал. Так, следующие вопросы. Да? Правильно. Отлично. Очень хороший вопрос. Ощущение, что есть конечность, никогда не проходит у человека. Оно всегда остается с ним. Запомните, конечность-то есть. Это ощущение даже не проходит, когда человек уходит из тела. Он остается в теле. Конечности-то есть. Потому что все, что мы ощущаем в себе, это всего лишь ощущение тонкого тела. Именно тонкое тело имеет чувство. Грубое тело чувства не имеет. Чувство – это принадлежность ума. И именно ум ощущает себя человеком. Вот этим вот я сижу. Когда человек выходит из грубого тела, он чувствует себя точно так же. Тем же самым, но только в воздухе. Он трогает микрофон, но он не может его взять. Чувства касаются, он чувствует холодный предмет. Горячий чувствует. Объем имеет, он тоже чувствует. Но взять не может, потому что тела нет. Чем мы берем? Мы же не тонким телом берем, мы берем грубым. Поэтому человек подходит к другому человеку, он начинает говорить. Он слышит свой голос. Голос – это тоже принадлежность разума. Но тот не слышит. Потому что мы как слышим голос? С помощью вибраций голосовых связок. И мы не понимаем, что голос бывает еще на тонком плане. Голос есть на тонком плане. И поэтому два таких человека в тонком теле могут между собой общаться, потому что они находятся на тонком плане. А тот, кто находится на грубом плане, может с ними общаться? Может, в том случае, если он полностью осознает себя как тонкое тело. Он видит свое тонкое тело, он может общаться с такими сущностями. А если он осознает себя как разум, он может разум перенять, просто разум перенять, все знание сразу от другого человека. Все его знание, всю его платформу. Такой человек видит, сколько у кого знаний, у кого надо перенимать, у кого не надо. Если человек осознает себя как душу, он испытывает вечное счастье, потому что он перенимает качество души у всех людей. Он вечно счастлив, он видит во всех людях счастье, необыкновенное состояние. Поэтому мы должны стремиться быть счастливыми. Да, ощущение руки – это и есть ощущение того, что мы чувствуем. Чувства остаются, они не умирают. Тонкое тело остается в том же виде, в котором оно было всегда. То есть тонкое тело меняется в результате наших поступков, но оно ни в коем случае не умирает. Оно меняется последовательно. В результате наших поступков происходит последовательное изменение тонкого тела. Изменение же тела происходит циклически. Оно рождается, растет, стареет, стареет, умирает. Рождается, растет, стареет, стареет, умирает. Тело так действует. Но тонкое тело ума движется так, или так, или так, или так. В зависимости от того, в каком состоянии находится разум. Именно разум заставляет двигаться вверх, вниз. В зависимости от того, какие концепции мы выбираем в жизни. Я хочу жить для других. Разум двигается вверх. Я хочу жить для себя, но по законам. Разум двигается по горизонтальной линии. И я хочу жить для себя, и мне наплевать на законы. Разум двигается вниз. Теперь есть еще третий вид движения разума. Разум двигается внутрь, к душе. И это движение – самое быстрое достижение цели. Когда разум двигается внутрь, он сразу попадает в духовный мир. А духовный мир находится в другой сфере существования. Духовный мир находится прямо здесь, у нас внутри. Душа всегда находится в духовном мире. И когда ей надоест действовать здесь, вот, она осознает себя как душу, видит, что там лучше, и тут же попадает в духовный мир. Через внутренний процесс, через обращение чувств внутрь себя, она осознает свою внутреннюю природу. Понимаете? Четыре типа движения разума определяют четыре типа существования тонкого тела. Тонкое тело, когда существует в деградированном состоянии, постепенно тонкое тело трансформируется в все более низшие формы жизни. Когда прогрессирует тонкое тело, трансформируется в более высокие формы жизни. Мы даже не знаем, что существуют различные другие цивилизации, формы жизни. Гандхарвы, Чираны, там у святых это называется там Серафимы там, и так далее. Эти формы жизни реально существуют, это не выдумка. ситхи есть, например, гандхарвы, чираны, ситхи. Это более высокие формы существования. Есть более низшие формы существования. Преты, там, духи там различные, якши, ракшасы и так далее. Это все более низкие. Есть эти формы жизни, есть специальные планетные системы для них предназначены. 8 400 000 форм жизни, описывают веды. И мы 400 тысяч разумных. И мы можем прогрессировать очень долго вверх. Есть полубоги, это администраторы Вселенной. Есть махариши, великие мудрецы, которые обладают полнотой знания, существующего во всей этой Вселенной.